дискуссия с одним приятелем. Он там какую-то нашел шаманскую книжку, а в шаманской книжке было там типа 10 принципов там, достижения успеха или что-то типа такого. Вот. И первый принцип, он звучит так. Мир таков, каким ты его видишь. Или что-то в этом роде. Вот. Я этот прочитал принцип, подумал, что-то я не очень согласен как бы с этим всем. Да? Ну, потому что у меня есть другой принцип, в который я верю. Как бы, да? А звучит он примерно так, что ну, карта – это не территория. А, ну, карта, собственно, это вот как я вижу мир, да? А территория – это, собственно, сам мир. Как бы я понимаю, что то, что я вижу карту, я не вижу сам мир. То есть там как раз утверждение прямо противоположное. Мир совсем не такой, каким ты его видишь, как бы, да, и нужно об этом помнить. Вот. Но, с другой стороны, я подумал, но ведь правильный подход бы был, наверное, если попытаться эти две идеи как-то проинтегрировать, как бы, да, потому что, видимо, в каждой из них есть какая-то доля истины. Вот. И я с ним стал на эту тему общаться. Я говорю, смотри, вот, когда ты говоришь, мир таков, каким ты видишь, то можно это протрактовать таким образом, да? То, что ты видишь, ну, это некая твоя карта, некое восприятие. Естественно, что ты видишь, ну, ее, да, мир дан нам в ощущениях, кто-то там из классиков говорил. Он Эдуард, наверное, знает кто. Но когда там вот Коржибский эту фразу сформулировал, что карта – это не территория, он говорит о чем? Что то, как ты видишь мир, способ видения мира, он может отличаться. Поэтому, если у тебя возникают проблемы какие-то с окружающим миром, ты должен понимать, что проблема не с миром, а проблема с картой. И если ты сможешь найти какой-то другой способ как-то от этой карты абстрагироваться и как-то посмотреть свежим взглядом как-то по-новому, то, возможно, ты найдешь какой-то выход, там, вход, я не знаю, или какую-то новую карту придумаешь, в которой будет решение, которое ты в предыдущей карте не видел. И таким образом, первое высказывание «мир таков, каким ты его видишь», оно не совсем корректно, потому что если перевести обратно со всеми этими идеями, там просто такая странная штука, да, карта – это карта, и ничего кроме карты нет. Ну, опять же, некорректно, потому что, ну, есть, вообще говоря. Мир, он не такой. Ну, и, собственно, есть такие классические анекдоты про спортом идеалиста и материалиста, что, ну, если мир – это карта, и мир таков, как он видишь, ну, представь себе, что это стена из ваты, и пройди насквозь. Ну, что, тебе трудно, что ли? Он же такой, каким ты его видишь. Не всем понятно, в чем посыл. Ну, так что, в общем, такая вот штуковина. Соответственно, получается, что адекватность человека действительно напрямую зависит от того, насколько у него присутствует вот это вот, ну, Коржибский это называет осознанное абстрагирование. То есть, насколько человек осознает, что, ну, то, что я вижу, это не сам мир, ну, а некий конструкт, да, некое отображение. А фокусирование, насколько я понимаю, это такой навык, который позволяет человеку посмотреть на что-то свежим взглядом, как будто он первый раз это видит. То есть, собственно, это навык картирования, можно сказать по-другому, да? Потому что когда, вот чем неуспешный клиент отличается от успешного? Неуспешный все время говорит, то есть ему задали вопрос, как бы, да, он никуда не смотрит. Он тебе просто сразу сообщает, что у него есть, то есть то, что на поверхности. А успешный клиент, он как бы пытается на момент эту карту отодвинуть и попытаться еще раз посмотреть, а что ж там такое, может быть, я там что-то не видел, как бы, да? Может, я что-то не увидел, может, я еще раз. У джентльмена такая очень интересная манера, как бы, да, он, когда с клиентами работает, он им объясняет, что, собственно, метод фокусирования заключается не в том, что мы с вами сейчас будем разговаривать о вашей проблеме, и вы мне будете объяснять, как она устроена, да? И он состоит не в том, что вы будете думать об этой проблеме, вот, а он состоит в том, что вы будете фокусироваться. Вот. Поэтому сейчас я вас на стул посажу, как бы, да, и он человеку говорит там, ну, типа, shut up, заткнись, и чувствуй. Он там специально даже слово придумал, потому что слово чувствовать ему не понравилось. Он сказал, ну, заткнись и чувствуй. И у него такая есть, как бы, ну, аксиома. Он говорит, что если я задал человеку вопрос, и он начал на него отвечать раньше, чем через 30 секунд, по-моему, ну, это значит, что он не сфокусировался. Это он мне сейчас отвечает то, что... То есть он мне рассказывает про свою карту, а мне не надо, чтобы он рассказал про карту. Мне его карта не интересна. Мне нужно, чтобы он посмотрел на мир и попробовал еще раз картировать, что там. То есть как бы вышел из этой вот колеи, в которой он всегда находится, ну, которая, собственно говоря, привела его к той проблеме, видимо, в которой он находится.